بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين أما بعد мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин второго шейха Ислам Ибн Аль-Кайима رحمه الله تعالى и далее он говорит Говорит автор книги «Аль-Маназиль», то есть «Аль-Харави», «Бабу Аль-Ма'рифа», глава «Аль-Ма'рифа», «Аль-Ма'рифа», то есть «Познание». И приводит он здесь слова Всевышнего Аллаха, «Ваиза сами'у ма унзиля ля-Расуль, тара а'юнахум тафиду мин ад-дам' мимма арафу мин аль-Хак». А когда они слышат то, что ниспослано посланнику, то ты видишь, что их глаза наполняются слезами, от той истины, которую они узнали. Это аят из суры Аль-Маида. И говорит Аль-Харави, Аль-Ма'рифа, познание, это полное постижение вещи в ее истинной сути. Познание, это полное постижение вещи в ее истинной сути. Далее Ибн Аль-Кайим говорит, в Коране встречается слово Аль-Ма'рифа, познание, глагол, от которого происходит это слово «арафа» и «арифу», да? И встречается слово «аль-ильм» – «знание». Что касается слова «аль-ма'рифа», как, например, в этом аяте, который привел Аль-Харави здесь, «мимма арафу мин аль-хак». Глаза наполняются слезами от того, что они узнали из истины. Или, как, например, в других словах Аллах Субхану ва Та'аля в суре Аль-Бакара, «Аллазина атайнахму аль-китаб». «Я'рифунаху кама я'рифуна абна'ахум». Те, кому мы дали Писание, знают его так же, как знают своих сыновей. Что касается слова «ль-ильм», то это слово используется шире. В Коране во многих местах слово «ль-ильм» «фа'алам аннаху ла илляха илляллах» и знай, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Сура Мухаммад. Сура Аль-Имран. «Шахид Аллаху аннаху ла илляха илляху» свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. И потом там в этом аяте «Улюль-Ильм» и обладатели знания сказано. Сура Аль-Ан'ам говорит Аллах Субхану Ва Та'аля «Валлазина атайнахму л-китаб я'ламуна аннаму нуззаль мин раббика бил-хак». Те, кому мы дали Писание, я'ламун, знают, что он, то есть Коран, ниспослан от твоего Господа поистине. Сура Таха, «Ваку Рабби зидни ильма» «И говори, о Господь мой, увеличь мне мое знание». Ильм. Сура Раад, «Афама я'ляму аннама унзиля алейка ми раббика аль-хак каман хуа а'ма» «Разве тот, который знает, я'ляму, что то, что ниспослано от тебя, твоего Господа, это истина, подобен тому, кто слеп». Сура Зумар, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون скажи разве сравнятся те которые знают и те которые не знают سوره روم وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث и сказали те которые обладали знанием и верой вы пробыли по предопределению по предписанию Аллаха до дня воскресения и в суре قصص وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل الصالحات и сказали те, кому было дано знание, аль-ильм, горе вам, награда от Аллаха лучше для тех, которые веруют и совершают праведные деяния. В суре Анкабут وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. И эти примеры мы приводим для людей, но разумеют их только знающие. В суре Наml قال الذي عنده علم من الكتاب сказал тот, у которого было знание из книги. Это в истории о перенесении трона, да, Бельгис из Йемена. Сура Хадид, اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. И знайте, اعلموا علم. И знайте, что Аллах оживляет землю после смерти. И сура Хадид, той же اعلموا ان الحياة الدنيا لعب وله. Знайте, что земная жизнь это лишь игра. И развлечения, и забава. Сура Аль-Бакара, «Ваттаку Аллаха ва'ляму аннаку мулаку». И бойтесь Аллаха, и знайте, что вы его встретите. из суры Худ, фа'аламу аннама унзиля би'илмилля, и знайте, что он, то есть Куран, ниспослан, иначе как по знанию Аллаха. И подобных аятов в Куране много, там, где употребляется слово «ильм». То есть слово «ильм» встречается в Куране во множестве аятов и шире использования его. И Аллах, субхана ва та'аля, смотрите, он в отношении себя избрал какое слово? Слово «ма'рифа арафа» или «ильм». То есть эти два слова, они похожи по смыслу. «Арафа я'рифу», «алима я'ляму». Знать. И то, и другое знать. Хорошо. Ма'рифа – познание. Ильм – что? Знание. Слова похожи. По смыслу похожи. По смыслу похожи друг с другом. Близки друг другу по смыслу. Мы сказали «ильм». В Коране встречается это слово. Используется оно что чаще. Шире гораздо, чем «ма'рифа». А второе. Аллах, субхану таля, для себя избрал имя, слово какое именно? «Ля'ильм». И то, что от этого мастара происходит, то есть глаголы, связанные с этим мастаром, с этим глаголем существительным «илм». Аллах, субхану таля, описал себя, что он «алим», знающий, «алим», знающий все, «аллам», говорит про себя, что «алима», «яляму», «знал», «знает», что у него есть «илм», что у него есть знание. Но слово «ма'рифа» в отношении себя Аллах, субхану таля, не использует. Слово «ма'рифа» – познание – не использует в отношении себя. А раз Аллах, субхану таля, это известно и понятно. Если Аллах, субхану таля, избрал для себя это слово, что это существительное, то, что от него происходит. Если Аллах выбрал для себя, значит, оно лучше среди других слов, которые имеют подобный смысл, или общий смысл с этим словом. Что касается слова «аль-ма'рифа», познание в Коране, то оно используется там в отношении именно верующих, тех, которые уверовали из числа Ахлюль-Китаб, из числа обладателей Писания. «Залика би анна минум киссисин ва рухбана, ва анна ум ля истакберун». Это потому, что среди них есть священники, монахи, которые не высокомерятся, не возвеличиваются. И потом сказано, почему, что они. Те, которые, услышав Коран, они уверовали, и сказано, что их глаза наполняются слезами, мимо арафу мин аль-хак, от той истины, которую они арафу узнали, познали. Или другой пример, сура аль-Бакара, «Аллазина атайнахум аль-китаб, яарифуна, кама яарифуна абнахум». Те, которым мы дали Писание, Ахлюль-Китаб, знают его, как узнают своих сыновей. Его, то есть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, знают из тех писаний, которые есть у них, знают качество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, мы поняли с вами, что и слово «ильм», и слово «ма'рифа» встречается в Коране. Когда используется слово «ильм», когда оно, где оно встречается, и где слово «ма'рифа» встречается в Коране. Что касается приверженцев суфийских тарикатов, то они отдают предпочтение, сильное предпочтение познанию над знанием. То есть ма'рифа ставит выше, чем ильм. Ма'рифа ставит выше, чем ильм. Имея в виду, что под ильмом подразумевают знания Курана и Сунны, под ма'рифа подразумевают свои какие-то внутренние состояния, которых они достигают. Хорошо? Свои какие-то ощущения, внутренние состояния. И они ставят ма'рифа выше, чем ильм. Многие последователи суфийских тарикатов. А многие из них не только отдают сильное предпочтение тому, что они называют ма'рифа, познание, перед ильмом, но и многие из них вообще не считают его сознанием, и не обращают на него внимания, не уделяют ему никакого внимания, знанию. Более того, они считают знание ильм, знание текстов откровения Курана и Сунны, они считают, что эти тексты, они отрезают человека, отрезают его от ма'рифа, от познания, отсекают его от познания, что они являются завесой между человеком и познанием. Ильм, говорят они, многие из них. Ильм, получение этого знания, знания Курана, Сунны, шариатского знания, это, говорят они, завеса, которая человека отвлекает от чего? от познаний, от внутренних каких-то состояний и достижений внутренних. То есть вот это достоверное, полезное знание. Что есть достоверное, полезное знание? Достоверное знание – «каля Аллах, каля Расуль», сказал Аллах, сказал посланник. Они не уделяют внимания этому, потому что истинное знание, оно, которое опозорит их и вскроет для людей их скверну. Это знание, оно скроет их скверну. Поэтому они стараются, что бы то ни стало, отдалиться от знания и людей отдалить от знания. Потому что если отдалить людей от знания, тогда легко потом что? Этих людей завлечь потом в свои сети. И если есть среди них те, которые стараются и правдивы, но они вот так вот говорят, то значит, что движет ими? Почему они не уделяют внимания знанию? Если и не то, что мы сказали, то есть желание обмануть, или боясь, что скроется их обман, то, по крайней мере, это джагль, это невежество, это чрезмерство, то есть гулю, чрезмерство, излишество в ибадатах. То есть либо гулю, джагль, либо что? Страх перед тем, что вскроется их обман и несостоятельность их учений и практик и так далее. Это заставляет их во многом что? Не уделять внимания ильму. Более того, людей предостерегать от ильма и отвращать людей от ильма. Многие группы известные и у нас здесь сейчас встречаются такие, которые считают, что ильм это что-то ненужное, что ильм это какая-то завеса, преграда, которая мешает достижению чего-то высокого. Алия зубиля, да упасет Аллах субхану тааля. Что касается имама Аль-Гарауи, подобных ему людей, то они, конечно, из тех людей, которые своим последователям заповедовали в сильнейшей степени получать ильм, получать шариатское знание. Знание сказал Аллах, сказал пророк. Каля Аллах, каля Расуль. И они считали и постоянно указывали на то, что человек не может быть угодником Аллаха, приближенным Аллаха, валию Аллах, если он не будет из улюль-ильм, из обладателей знания. То есть это не может быть в полной степени угодник Аллаха, приближенный Аллаха, валий, аулия, если не будет он из улюль-ильм, из обладателей знания. Аллах, субхану тааля, никогда не брал себе угодников и не берет себе угодников из числа джахилей, из числа невежественных в религии. Аллах не делает, не делал своими угодниками джахилей, невежд. Потому что аль-джахль, невежество в религии, это основа всякого заблуждения, всякой ереси, всякого бидата, всякого недостатка и упущения. А наоборот, аль-ильм, знание, это основа всякого блага, и прямого руководства, и прямого следования, и совершенства. Аль-Ильм аль-Ма'рифа. Итак, два слова. Знание и познание. Давайте разберем с точки зрения арабского языка, в чем разница между этими двумя словами. Аль-Ильм и аль-Ма'рифа. Разница с точки зрения самого слова и с точки зрения смысла. С точки зрения самого слова, аль-ма'рифа, те, которые изучают арабский язык, знают, что глаголы бывают переходные и непереходные. Хорошо? Переходные и непереходные. Так вот, глагол ма'рифа, он переходит на одно существительное. Что касается алима, переходит на два существительных. То есть, ты можешь сказать по поводу ма'рифа «арафту дара», «арафту зейда», «я узнал зейда», «я узнал дом». То есть, с ним связано существительно только одно. «Я узнал дом», «я узнал зейда». Хорошо? Одно. Аллах субхану тааля говорит «фа'арафахум вахум лаху мункирун». Он узнал их, арафа, ма'рифа, он узнал их, а они не узнали его. Речь о ком? Речь о Юсуфе, алейхиссалям, и его братьях. Он узнал их, они не узнали его. Смотрите, фа'арафа гум. Узнал их. Их только на одно переходит, да? На одно имя переходит, на одно слово. Я'рифунау кама я'рифуна абнаум. Они знают его, как знают своих сыновей. На одно переходит. Знают его. Хорошо, одну или своих сыновей. Что касается аль-ильм, знания, то оно имеет два мафруля, то есть переходит на два слова, на два существительных. Смотрите, в Коране Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаин алимтумухунна муминат». А если вы узнаете их, то есть этих женщин, муминат верующими, их верующими, переходит на два слова. Узнать их верующими. Если вы их узнаете верующими. Хорошо. Иногда бывает слово «алима» переходит на одно слово, как и слово «марифа». И тогда оно в значении «марифа». Как, например, «вахарина мин дунихим ля та'алямунахум Аллаху я'алямум». И другие, помимо них, вы не знаете их, Аллах знает их. Здесь переходит на одно существительное. Это с точки зрения самого слова. Там что значит переход на одно существительное, здесь на два. Здесь на два. С точки зрения смысла, в чем разница? Называет Ибн-Каим здесь несколько разниц в смыслах между ма'рифа и ильм. Первый смысл ма'рифа, познание, связано с самой вещью. Что касается ильм, связано с состоянием, с качествами вещи. Хорошо? То есть ты говоришь, например, «арафту абака», «знаю твоего отца». Здесь ма'рифа. В смысле, знаю его, как человека, самого просто знаю. То есть знаком он мне. То есть связь с самой вещью, с своим отцом. Да, он мне знаком. «Арафту абака». А если скажешь «алимту абака салиха», «я знаю ильм твоего отца как праведного». Видите, здесь не просто ты самого отца знаешь, ты знаешь его положение, его состояние. «Алимту абака салиха», «знаю твоего отца как праведного человека». И поэтому в Коране приказывается не «марифа». В Коране приказывается «ильм». В Коране приказывается «Ильм». «Фа'алам аннаху ла иляха илляллах». «Знай ильм». «Знай, что нет истинного Бога, кроме Аллаха». То есть не просто ты должен быть знаком с этой формулой «Ля иляха илляллах». Да, «Ля иляха илляллах» знаешь? Знаю, «Ля иляха илляллах» есть такая формула. Хорошо. Нет, ты должен узнать ее смысл. Хорошо. «Амин ильм». Или говорит Аллах Субхану Тааля: «И'ляму анна Аллах шадиду ликаб», и знайте, что Аллах, Он суров в наказании. Знайте это. «Фа'аляму анна ма унзиля би ильми Аллах», и знайте, что Он, Коран, неспослан по знанию Аллаха. Таким образом, познание это что? Это просто присутствие у человека в его разуме как абстрактной формы чего-то. То есть, в общем, знание самой этой вещи, абстрактной формы. Хорошо. Аль-Ильм – это уже присутствие у человека в его разуме, что? Представление о состоянии, о качествах, о положении этой вещи, о том, как эти положения и состояния относятся к этой вещи. Второе отличие. Как правило, ма'рифа, арафа, ярифу, используются тогда, когда человек что-то постиг, а потом это ушло у него из разума. Что-то постиг, а потом ушло. Хорошо. А потом, когда он снова это постиг, говорят, арафа, как бы узнал это. То есть он это знал, потом что, ушло у него это из сознания, а потом, когда снова это нашел, постиг, увидел или услышал, арафа, узнал. Хорошо, арафа. Или используется тогда арафа, когда человеку знакомы описания чего-то, но он еще что самого этого описания, чего он знает, что не знает. Хорошо? А когда он увидел это, тогда он узнает. Узнает это согласно описанию. Говорит, а вот этот, который был описан, это он. Тогда используется арафа. Примеры в Коране суры Юнус. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَعَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَةَ مِنَ النَّهَارِ. В тот день, когда Он воскресит их, соберет их, Аллах Субхану Тааля соберет людей, как будто бы они не пробыли на земле, кроме часа, пробыли только один час дня. يَتَعْرَفُونَ بَيْنَهُمْ. Они узнают друг друга. То есть они знали, да, а потом что? Снова узнали друг друга. Арафу. Или про братьев Юсуфа, как мы сказали. Он узнал их, а они его не узнали. То есть они-то его раньше знали, потом у них из сознания ушло знание. Они их потом увидели и снова признали его, узнали. Или «Ледина тейнамур китаб, ярифуна кама ярифуна бнам». Тем, которым мы дали Писание, знают его, как знают своих сыновей. «Ярифун» сказано, «марифа». Почему? Потому что они же из своих писаний знали все качества пророка, алейхиссалям, знали в подробностях, какой он, откуда, знали все качества его лучше, чем своих сыновей, как своих сыновей знали они. А потом, когда пришел Мухаммад, салям, явился, они узнали, а вот этот, который был описан в наших писаниях, вот он. Они узнали его, используя «арафа» в этом значении. Или как в хадисе про человека, который будет выведен из ада, Аллахом Субхану Тааля последним, и потом войдет в рай. Сказано, что Аллах Субхану Тааля скажет этому человеку, который последний войдет в рай: «Атарифу заман ради кунтафи», ты узнаешь время, в котором ты был, то есть знаешь его, помнишь его, как бы, вспоминаешь это время, в котором ты был, прежнее свое состояние, помнишь его? Помнишь? И он скажет «да». И тогда Аллах Субхану Тааля скажет ему: «Тманна», а теперь «желай». Желай, что хочешь. И он будет желать, просить у Аллаха Субхану Тааля, что я хочу это, и хочу это, и хочу это. Хорошо. Также Аллах Субхану Тааля говорит в суре Бакара: «Вакану мин кабль истафтихуна аллазина кафару». А до этого они грозились тем, которые не веровали. Когда пришло к ним то, что они знали, они не уверовали в это. Речь о таком, обладателях Писания, об иудеях. Перед тем, как пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, они грозились мушрикам, грозились им и говорили: вот скоро придет пророк, который описан в наших писаниях, он придет, и мы одержим победу над вами. А когда пришел, и они узнали его, узнали, что то, что было описано в их писаниях, то, что было описано, это он, тогда они отказались уверовать. То есть маарифа похоже по смыслу на то, что узнать что-то, вспомнить что-то. Хорошо? То есть что-то ушло у человека из памяти, а потом что? Узнал, признал, вспомнил. Поэтому противостоит антонимам маарифа, познания, является что? Инкар. Инкар, то есть отрицание. Хорошо? Инкар. Что касается ильм, то его антонимом является джахль. Джахль, невежество. Ярифуна ниамат Аллах сумма юнкируна. Они знают милости Аллаха, ярифун, нарифа. Знают милости Аллаха, а потом отрицают их. И говорят: араф аль-хак, узнал истину и признал. Или говорят: узнал истину и отверг ее, анкара, инкар. Разница понятна, да? В чем разница в смысле между нарифа и ильм? Третья разница. Аль-марифа, значение ее – отделение того, что познано, от другого. Самой вещи познаны от другого. Отделение ее. Отличие ее. Ильм – отделение качеств. Отличие качеств познанной вещи от качеств, от свойств, от атрибутов другого. Хорошо? Это значение. Это разница третья. Четвертая разница. Если ты скажешь «Алим ту Зейда», у меня ильм о Зейде, я знаю Зейда, то тогда тот, кому ты говоришь, это ни о чем ему не говорит. То есть фраза незаконченная. «Алим ту Зейда», я знаю Зейда, фраза незаконченная. То есть он ждет, а что ты дальше скажешь? Потому что «Алим», мы говорили, связан с чем? С отделением свойств, качеств этого от качеств другого. Поэтому он ждет, ты узнал его качества, отличающиеся от других. Какие качества? Ждет от тебя дальше. Если, скажем, «Алим ту Зейда», например, «Карима», я узнал Зейда как великодушного, щедрого, или шуджаа, как храброго, тогда будет предложение уже иметь смысл. Обретает смысл, смысловое будет предложение. А если скажешь «арафту зейда» и ничего больше не скажешь, человек не ждет от тебя продолжения, потому что речь идет что о самой вещи. То есть, да, ты его узнаешь, то есть отделяешь его от других. Ты можешь его отделить, выделить, отличить от других. То есть он тебя не ждет больше ничего другого. Понятна эта разница? Дальше. И пятая разница, последняя, которая упоминается здесь. Пятая разница называют некоторые эту разницу. Говорят, аль-марифа, познание, это знание о какой-то вещи подробное, отделяющее ее от всего другого. Смотрите, это знание о вещи подробное, отделяющее от всего другого, говорят они. Маарифа в таком значении используют. Хорошо? Илм, говорят они, это общее знание о чем-то. А вот здесь вот именно на основании этого значения и использует, что «аль-гарауи» слово «маарифа» здесь, в этой главе, для указания на то, на что он хочет указать. Понимаете? То есть все другие значения нет, не подходят здесь. Именно вот эта вот разница заставила его назвать то состояние, которое он описывает здесь, словом «маарифа». То есть «маарифа» – это познание какой-то вещи подробно, так что это отделяет его от всего остального. А «ильм» – это что? Общее знание о чем-то. То есть похоже на ту разницу, которую видит «аль-гарауи» между «маарифа» и «ильм». Потому что вспомните, что он сказал «маарифа» – это что? Это охват вещи, хорошо, знанием в ее истинном виде. В ее истинном виде. Но если взять вот это определение в буквальном значении, как оно есть, то тогда можем сказать, тогда слово «маарифа» неприменимо ни к чему. Потому что человек, ну прежде всего мы скажем «Аллах Субхану Тааля». Никогда человек не может познать Аллах Субхану Тааля в том определении «маарифа», которое здесь дано. То есть полностью охватить знанием, в истинном виде – человек не может охватить Аллаха Субхану Тааля, никогда не охватит Аллаха Субхану Тааля своим знанием. Это невозможно. Аллаха не охватывают знанием и познанием, и видением невозможно охватить его, Субхану, потому что он выше этого, величественнее этого, могущественнее этого. يَعْلَوْ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Он знает, что у них впереди и что позади, прошлое и будущее людей. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Они не могут охватить его знанием, не могут объять его знанием. Более того, это определение даже подразумевает, что самое такое явное из творений для нас, как солнце, луна, видно наверху, все видят. Даже про него нельзя сказать «я знаю, я познал». Потому что разве ты охватил полностью знанием это? Нет. Человек даже про себя не может сказать «познал» в этом значении. То есть согласно этому определению. То есть полностью охватить во всех подробностях. Даже в отношении себя человек не может сказать о себе самом, о своей душе никогда. Как бы то ни было, «аль-гарауи» хочет указать здесь на то, что есть состояние выше, чем просто знание. Хорошо? И об этом речь здесь. Теперь мы входим, иншаллаху тааля, в суть, подходим к сути этой темы. Аль-Гарауи, подобно ему авторы, под аль-маарифа, под познание, подразумевают такое знание, ильм, когда человек, имеющий его, соблюдает то, что он узнал. Когда он соблюдает то, что следует из узнанного им. Согласно своему знанию поступает. Это называется в шариате как? Терминология Курана и Сунны. Как это называется? Это называется «аль-ильму нафи'». Полезное знание. То знание, которое просил для себя пророк, саллаху алейхи вассалям. Хорошо. Аль-Гарауи, подобные ему авторы, используют вот этот термин «аль-маарифа». Но имеется в виду «аль-ильму нафи'». Полезное знание. То есть, когда человек, знающий, притворяет в жизнь то, что он знает. Когда он живет тем, что он знает. Соблюдает это. То есть, они не используют поэтому «маарифа» в отношении просто знания информации. То есть, сама информация, сами сведения, сам «ильм», хорошо, сами сведения, то есть, «ильм» в значении сведения, не используют в отношении «маарифа». Хорошо? Мы теперь будем говорить их терминологию, потому что мы разбираем, что их слова. Итак, когда мы говорим теперь «аль-маарифа», познание, имеется в виду, что «аль-ильму нафи», когда человек выполняет, соблюдает то, что он узнал. Аль-маарифа, познание, человек не может быть описан этой категорией, что он из познавших, если он не будет знать об Аллахе Субхану ва Тааля, Если он не будет знать о пути, который ведет к Аллаху Субхану ва Тааля, если он не будет знать, какие беды, препятствия встречаются на этом пути, какие сбивающие с пути причины встречаются на этом пути, человек не будет считаться имеющим арифа, имеющим познание, познавшим, то есть или полезное знание. Хорошо? Пока человек не будет знать об Аллахе Субхану Тааля, пока он не будет знать о пути, который ведет к Аллаху Субхану Тааля, пока он не будет знать о бедах, причинах, сбивающих с пути, которые встречаются на этом пути, препятствиях. Познавший, имеющий познание, это такой человек, который находится с Аллахом Субхану Тааля в таком состоянии, то есть его отношение с Аллахом, он пребывает с Аллахом в таком состоянии, что это свидетельствует о его познании. Познавший – это тот, который узнал Аллаха Субхану ва Тааля, познал его по его именам, по его атрибутам, по его действиям. Потом, после этого, он был правдив в своем отношении к Аллаху Субхану ва Тааля. Он был искренним в своем стремлении, в своих намерениях был искренним, то есть его намерения были направлены и стремление к Аллаху Субхану ва Тааля. Это искренность, это ихляс, это таухид. После этого он избавился от своих скверных нравственных качеств, от скверных сторон своей души, своего поведения. После этого он очистился от грязи, от нечистот. После этого он очистился от ослушания Аллаха Субхану ва Тааля, от возражения Аллаха Субхану ва Тааля. Он тот, который проявляет терпение в отношении хукмов, установлений, решений Аллаха Субхану ва Тааля, когда ему хорошо, то есть когда он в благоденствии, и когда приходит испытание. И когда он в благоденствии, приходит ниам, милость, и когда у него есть испытание, он всегда терпеливо придерживается установления Аллаха Субхану ва Тааля. После этого, это мы все описываем сейчас, чтобы человек назвался ариф, имеющий маариф, а что нужно? Следите. После этого он призывает к Аллаху Субхану ва Тааля на основании знания, на основании видения о религии Аллаха и о баятах Аллаха. После этого он обращает свой призыв и поклонение к одному Аллаху Субхану Тааля на основе того, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он не смешивает, не примешивает к этому мнение людей, их пристрастия, их вкусы, их суждения, их принципы, их умозаключения. Он никогда не оценивает, не отмеривает и не взвешивает то, с чем пришел посланник, саллаллаху алейхи вассалям, вот этими вещами, то есть ощущениями людей, взглядами людей, принципами, которые люди установили, умозаключениями. Он не делает эти вещи судьей над тем, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Не так, что сначала он взял принципы, которые люди придумали, умозаключения, а потом пытается Куран и Сунну подстроить под это, под эти принципы. Нет. Вот такой человек, это и есть обладающий маариф, а это и есть ариф на самом деле. Тот, который имеет вот это полезное знание. Вот что такое полезное знание, вот что такое познание. То, что сейчас было сказано. Если другой назовет себя познавшим, тот, который не имеет того, о чем мы сейчас сказали, мы скажем, что это просто голое заявление. Это попытка присвоить себе чужое имя. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير